было в моем сне, вот, и что в нем, может быть, и есть много правды. Я замолчал и впрямь накинулся на Леона, как на врага. Ну, извини. Леон посмотрел в сторону, потом пробормотал. Да ладно. Знаешь, сейчас уже легче. Вроде как сон, а вначале было все взаправду. Я заметил, что он начал обкусывать себе ноготь, как маленький ребенок. Потом заметил, что делает, и торопливо убрал руку от рта. «Глупый сон», — сказал я. «Наверное. А я свой дом помню, Тиккерей. Знаешь, какой у меня был дом? Он стоял в саду. К нему вела дорожка из красной кирпичной крошки. Даже машину приходилось оставлять у ворот. А дом был трехэтажный, на высоком фундаменте, со стенами из старого камня, с деревянными рамами и дверями. Там были широкие ступени. Они вели на веранду, а по вечерам мы пили там чай, а иногда пиво или вино. Стены оплетал виноград. Он был запущенный, почти дикий, но все равно его можно было срывать и есть». И полы были деревянные, старые, но совсем не скрипучие. На фронтоне висел кованый железный фонарь, а вечером я всегда включал в нем лампу, и вокруг начинали роиться мошки и ночные бабочки. «А что такое фронтон?» — спросил я. Леон поморщился, неуверенно развел руками, будто треугольником их складывая. «Но это под крышей, между скатами и карнизом, если смотреть с фасада, а что?» «А я не знал такого слова», — объяснил я. «Я тоже не знал», — признался Леон. «Я же говорю, я многому научился. Роды принимал, космический корабль пилотировал, воевал». Он снова замолчал. «Леон, но никто же тебе не мешает вырасти, построить такой дом и там жить», — сказал я. «Я же не один там жил». «Ну и не будешь один». Леон кивнул, потом добавил в полголоса. Катерина работала в медицинской службе. Она меня выходила, когда все уже решили, что я умру. Это после той засады, где тебя убили. Он осекся. «Меня?» — спросил я. «Так это ты про меня говорил, что в засаде, а потом ты всех...» Леон кивнул. «Да, это ты был. Нам уже было лет по 20, наверное. Нас призвали с Нового Кувейта, предложили пойти в армию. Мы и пошли в десантные части». Он опять стал грызть ноготь, но уже не замечал этого. «Леон, да это же сон!» — сказал я. «А знаешь, как я назвал своего первого сына? Тиккерей!» Я минуту молчал, не зная, что ответить. А потом в груди у меня стал барахтаться маленький смешок. Я его давил как мог. Я с ним изо всех сил сражался, честно. А он все рос и рос. Я начал кашлять, чтобы его задавить, потом хихикать. Потом просто свалился на пол, хохоча в полный голос. Леон вскочил и уставился на меня с обидой. «Спасибо!» — выкрикнул я сквозь смех. «Леон, ну спасибо!» «Ты урод!» — закричал Леон. «Я знаешь, как переживал. Я твой труп тащил!» А я не мог остановиться, потому что пока Леон говорил о войнах, своей придуманной жене и несуществующем доме, это было страшно, словно бы взаправду. Когда же он сказал, что меня убили, страх развеялся, остался лишь глупый сон. «Я тебе морду набью». И Леон бросился на меня, а я успел откатиться по полу и крикнул: «А потом будешь тащить труп?» Промахнувшись, Леон так и сел на пол, но снова рванулся на меня, только уже не драться, облапил, и это было смешно. Он вел себя, как взрослый, утешающий ребенок, но через миг Леон тоже отпрянул и начал хохотать. «Вот и фиг тебе, правда!» — крикнул я. «Это был сон, сон! Дурной и глупый сон! А я живой, и ты живой! И с сыном без нас разберутся, а дом ты себе еще построишь с каким хочешь фронтоном и еще с фонтаном!» Держась за руки, мы смеялись еще с минуту, так что слезы из глаз брызнули. Потом Леон утер лицо и сказал: «Ладно, давай не ссориться, а то я и впрямь начну с тобой драться, а меня же учили». «Меня не учили, но я все равно умею», — пригрозил я. «Давай не ссориться, а то как идиоты, тут же все камерами просматривается наверняка». Леон сразу помрачнел. И, будто подтверждая мои слова, открылась неприметная ранее дверь, вроде бы не лифт, за ней угадывался коридор. «Мальчики, вы где?» Голос был женский, приятный. Мы вскочили. В холл вошла молодая симпатичная девушка в строгом брючном костюме. «Кто из вас Леон?» — спросила она с улыбкой. А я вдруг понял, что она знает, кто из нас кто. «Я», — сказал Леон. «Зря сказал. Надо было мне назваться Леоном. Пусть бы признавалась, что спрашивала».